Глава 10. Невеста для гнома. Из дома я сбежала, никого не поставив в известность. Просто не хотелось видеть лица родителей и друзей. Ведь все знают, но делают вид, что ничего не произошло. А вот мне сейчас как-то не до этих игр. Просто не сумею притворяться. А потому, тайком выбравшись из комнаты, я отправилась к таверне, упомянутой гномом. Думаю, там мне подскажут, где найти Ванессу. Ведь не заметить ее довольно сложно. Так и вышло. Едва я спросила у крупного пухлощекого трактирщика, где я могу найти мага-боевика Ванессу, тот сразу понял, о ком я. «Ванечку? Она на заднем дворе, дрова колет», — ответил он и вернулся к протиранию стаканов, которые блестели на солнце. Я в первый момент даже не поняла, о ком он, и только потом до меня дошло, что он так изменил имя воительницы. А что, ей подходит. И куда больше этого вычурного Ванесса? Запоздало, поблагодарив трактирщика за сведения, я направилась на задний двор. Думаю, Ваня не сильно обидится, если я оторву ее от дела. Она действительно оказалась заполенницей. В безрукавке и брюках она сейчас как никогда напоминала древних воительниц. Рослая, мускулистая, рыжие волосы заплетены в плотную косу, опускающуюся до пояса. Топор почти летал в ее руках. Да, барышня, конечно, миленькая, но совершенно точно на любителя. «Добрый день!» – поздоровалась я, чтобы обратить на себя внимание воительницы. Ваня отложила в сторону топор и, смахнув тыльной стороной ладони под со лба, посмотрела на меня. Я приветливо улыбнулась ей. «Я не думаю, что ты меня помнишь, но когда ты заканчивала 6-й курс, я как раз поступила в институт». «Отчего же?» «Помню. Фея любви помнят все. Кто видел хоть один раз результат применения ее зелий?» Совсем по-мужски усмехнулась Ванесса. Я несколько смущенно улыбнулась. Да, сначала и мои зелья продавали в аптечном пункте, но после первого курса их из свободной продажи изъяли, в избежание последствий. А потому дальше от них страдали только сотрудники института. Они-то обязаны пробовать все сваренные на их занятиях и одобренные эликсиры. Так чего понадобилось фее любви от простой наемницы? Не дожидаясь какого-либо ответа от меня, поинтересовалась воительница. Честно? Пока только поговорить. Если все сладится, то потом серьезно поговорить. Кстати, меня можешь звать Крисси. Я привыкла. Ванесса. Но все Ванькой кличут. Я ободряюще улыбнулась. Ване явно было не по себе от моего внимания, ибо пока она не знала, чего от меня ждать. Я же чуть робела в присутствии рослой наемницы. Да, на ее фоне я, наверное, совсем сопливой девчонкой кажусь. А ведь не так уж и значительно разница в возрасте. Лет 5-6 для магов, чья жизнь исчисляется столетиями, это сущая мелочь. «Ну что, не откажешь мне в беседе?» – спросила я. «В беседе? В беседе не откажу. В остальном же обещать не могу». Я понимающе кивнула. «Мне пока и этого более чем достаточно». Для разговора мы расположились в зале таверны. Ваня заказала себе кружку пива и теперь неторопливо подтягивала хмельной напиток. Я сидела напротив, считала всплывшие светлые косточки в брусничном морсе. Говорить ни о чем не хотелось. В обществе Вани я ощущала себя маленькой и незначительной. Даже с троллем я чувствовала себя увереннее. Впрочем, та беседа проходила на моей территории, и не я была ее инициатором. «Так и будешь молчать?» поинтересовалась Ваня, с интересом поглядывая на меня поверх кружки. «Не знаю, неуютно мне как-то». «Не привыкла по кабакам ходить», — понимающе усмехнулась наемница. «Это тоже», — кивнула я. «Действительно, как-то редко я оказывалась в питейных заведениях, особенно рассчитанных на средний класс. Вот по ресторанам верхнего города хаживала как одна, так и с друзьями. В летних кафешках у института тоже отдыхала неоднократно. А вот к тавернам не питаю любви. Может, тогда просто расскажешь мне о причинах, побудивших тебя не только искать меня, но и найти? Ну, для этого мне как раз усилий прикладывать не пришлось. Мне сразу указали, где я могу тебя найти». «Указали?» – удивилась Ваня. «Неужели я настолько известна, что уже достаточно просто спросить у прохожего, где я остановилась, и он укажет на этот трактир?» Произнесено это было с доброй дружеской усмешкой, что позволило мне, наконец, расслабиться в ее обществе и перейти к делу. «Не совсем так. Видишь ли, ты заинтересовала одного моего довольно специфичного клиента. Я вызвалась полюбопытствовать, как ты смотришь на завязывание дружеских отношений». «Дружеских?» – подозрительно уточнила Ваня. «Пока исключительно дружеских», – уверила я. «В любом случае, никто тебя не заставляет идти навстречу с ним. Ты вправе отказать мне, и я передам твою волю клиенту». «И ты всегда идешь к девушкам, если тебя на них указывает клиент?» «Нет, не всегда. Только в том случае, если мне нравится человек, обратившийся ко мне с просьбой». «Значит, этот тебе нравится. А тебя не смущает тот факт, что у него весьма странные вкусы?» «После того, как тролль влюбился в нимфу?» «Нисколько. Теперь я верю во все». Ваня, понимающе усмехнулась. Наверное, тоже видела прогуливающихся по округе Хрина и Ари. Они действительно смотрятся странно вместе, но только на посторонний взгляд. А для тех, кто их знает, более гармоничной пары нет на свете. «Понимаю. А что за клиент-то? Насколько он, как-то выразилось, специфичен?» Равнодушно поинтересовалась Ваня, отхлебывая пенный напиток. «Хм, весьма». Не зная, как ей сообщить о габаритах предполагаемого кавалера, призналась я. «То есть кривой, косой и одноглазый?» – хихикнула Ваня. «Кажется, она смущена не меньше меня». «Да нет, таких недостатков за ним замечено не было. Малость волосат, конечно, да и рыжий он, как тот демон, но голос красивый». «Это да. Я, как услышала, меня чуть не унесло. Таким бы оперы петь, а он команды на плацу выкрикивает». «Воин, стало быть», – понимающе покивала Ваня. И с любопытством посмотрела на меня, ожидая продолжения. «Боги, я ее заинтересовала. Правда, до сих пор не объяснила, что я гном. Да, для нее это может оказаться самым большим минусом». «Воин», – подтвердила я, – «и не из последних. Один из военачальников, насколько мне известно. Хотя, почему его далеко от дома занесло, я не знаю». «Так что же он, не смог себе нормальную девушку найти?» «Ой, что-то ты замалчиваешь, фея. Точно темнишь. Как есть все говори, все равно же увижу». «Увидишь», не стала спорить я, «но только в том случае, если согласишься хоть на одну встречу». «А не боишься, что я, не узнав сейчас главного, разочаруюсь?» «И обижусь на весь свет», – чуть насмешливо посмотрела на меня Ваня. «Так я ж тебя не замуж приглашаю, а в гости, на чай. И ни к чему обязывать не собираюсь. Пусть не парой, но друзьями вы станете точно слишком похожи. Вот, идя к Аре, я сомневалась, что хоть что-то общее найду между нимфой и троллем. А уж два воина тему для разговора всегда найдут. Или думаешь, я тебе в этом соврала?» «Нет, не думаю. Искренно ты сейчас, хоть и скрываешь что-то, но вижу, что сама ты немного значения придаешь тому, что замалчиваешь. Неужели меня так легко прочитать? Или Ваня не так проста, как кажется? Я привыкла, что все окончившие шестилетку маги продолжают обучение. Для меня это даже стало своеобразным критерием способности и ума. А что, если Ваня просто не захотела? Ведь далеко не все рвутся во власть. Мой отец, к примеру, тоже решил не учиться дальше. Кажется, я становлюсь чересчур предвзятой. Пора брать себя в руки, а то такими темпами скоро начну ошибаться даже при выполнении элементарных заданий». «Я этому и правда особого значения не придаю, но ты совсем другое дело. Считаешь, что я могу быть хуже тебя? Из-за чего? Неужели, как и большинство аристократов, веришь в глупость, несдержанность и нетерпимость крестьян?» «Нет. И ты ошибаешься. Среди магов нет никого, кто бы не ценил труд простых людей. Но я думаю, что недостаток моего клиента заденет именно тебя». «Почему?» «Он довольно невысок», призналась я. «Ну, для дружбы это не помеха», усмехнулась Ваня, и я сразу поняла, что все мои опасения не имели под собой оснований. Ее нисколько не смущал тот факт, что большинство мужчин ниже ее. Конечно, она еще не видела Яна, но... Ладно, дадут боги, сами совсем разберутся. А нет, так нет. Лично я сделала все, что было в моих силах. «Ну что, придешь навстречу?» «Когда?» «Да сегодня. Чего в дальний ящик откладывать?» Широко улыбнулась я, чувствуя, как мой мир вновь обрел опору и равновесие. «Ты права. Тянуть смысла мало. Да и в столице я надолго не задержусь. В скором времени с караваном на восток. К морю отправлюсь», – задумчиво произнесла воительница. «Хорошо, приду я сегодня. Хоть посмотрю, кому могла понравиться». «Оно всегда приятно заглянуть в чужие глаза и увидеть свое отражение. Но ты, я думаю, осведомлена об этом поболее меня». Я неопределенно пожала плечами. «Не признаваться же, что фея любви сама любить не умеет. Глупо это будет, да и не поверит она. Подумает, что вру я и прибедняюсь». «Что ж, тогда приходи в мое агентство за час до заката. Знаешь, где оно?» «Найду», – уверила меня Ваня. А потом серьезно глянула на меня и пообещала. «Я приду». «Буду ждать», – совершенно искренне улыбнулась я на прощание и покинула таверну. «Надеюсь, Ян не упустит этот шанс. К сожалению, влюбить в него насильно я никого не смогу, только чуть подтолкнуть, что сейчас и сделала».